9 апреля 1958. Сегодня после школы заглянула в папин бар, а там сидит Лэм Уоткинс. Он уже 8 месяцев как в армии, и сейчас его на 2 года отправляют в Германию. Услышав, что папа управляет баром в Хаттисберге, он решил приехать меня повидать. Мы посидели, и после нескольких стаканов пива Лэм рассказал, что произошло. Решил, что я должна знать. Пикл забеременела не от Мастерда Смута. Однажды в субботу Пикл была дома одна, гладила белье. Тут вернулся ее отец с очередного сборища Совета Белых Граждан и начал орать, обвиняя ее в том, что она занималась сексом с Мастердом. Потом стал бить ее, обзывать, после чего звалок в чулан и изнасиловал. Когда Лэм вернулся и нашел ее всю избитую в крови, он взял ружье и пошел искать отца, чтобы убить, но не нашел. Они рассказали миссис Уоткинс, что произошло, но она не поверила, заявила, что если это правда, значит, Пикл сама его спровоцировала. Когда Пикл поняла, что беременна, Мастерд на ней женился. Лэм же решил уйти из дома, поскольку понял, если он когда-нибудь увидит отца, то наверняка убьет. Тут он заплакал и взял с меня клятву никогда не говорить Пикл, что он мне об этом рассказал, потому что ей очень стыдно. Недавно он услышал, что его ублюдок-отец вернулся и каждый вечер молится перед сном. И все это время я думала только о себе и о том, как Пикл меня бросила. Она прошла через настоящий ад в одиночку. Что же я за подруга такая, если она не решилась со мной поделиться? Наверное, я слишком много разглагольствовала, как мы с ней поедем в Нью-Йорк, и она побоялась меня разочаровать. Во мне нет ненависти к мистеру Уоткинсу, то, что я к нему чувствую, гораздо глубже. Почему такие, как он, живут и здравствуют? А такие, как моя мама, которая в жизни никого не обидела, должны умирать? Завтра поеду к Пикл.